Глава четвертая. Дьяньи. С тяжелым чувством проснулся Синяев на следующее утро. Что-то мешало ему спать всю ночь. Что? Мысли о здоровье Широкова? Тревога за него? Да, это было. Даже во сне он не забывал об этом. Угроза покинуть Калиста, не закончив и даже не начав работы. И это могло быть причиной. Открыв глаза, он долго лежал, неподвижно прислушиваясь к себе. Сердце билось неровно, толчками. Временами озноб волнами проходил по телу, и сознание заволакивалось, словно туманной дымкой. «Неужели я заболел?» — со страхом подумал он. «Вот уж не было печали». Часто случалось еще на земле, что он просыпался с ощущением начинающейся болезни. Тогда усилием воли он заставлял себя встать, взяться за обычную работу и не думать о недомогании. В большинстве случаев это помогало. Болезнь глохла в зародыше. Синяев решил и на этот раз прибегнуть к своему испытанному средству пересилить болезнь. Откинув покрывало, легкую, почти прозрачную ткань, он сделал движение соскочить с постели, но с невольным стоном опустился обратно. Сердце забилось столь бешеным темпом, что это вызвало ощущение боли. Кроваво-красная пелена встала перед глазами. Как будто сквозь стену услышал он голос Широкова. «Что с тобой?» «Подойди ко мне», — прошептал Синяев. «Я не могу встать. Я тоже». «Совсем скверно. Что ты чувствуешь?» Красная пелена рассеялась. Сердце как будто успокоилось, хотя и продолжало биться неровно. Если не шевелиться, можно было говорить без неприятных ощущений. Синяев шепотом рассказал обо всем. «То же самое происходит со мной», — ответил Широков, также чуть слышным шепотом. «Срочно нужен врач. Догадается ли Синьк войти без зова?» В доме было тихо, ни звука не доносилось и снаружи. Точно все вымерло кругом. Предупредительная деликатность калистян могла вернуться в плохую сторону. «Как позвать Синьга?» «Ты можешь крикнуть?» — спросил Широков. «Нет. При повышении голоса начинается сильнейшее сердцебиение, почти мучительное. Я могу говорить только шепотом. И я тоже. Веселая история». Они лежали, не шевелясь, с беспокойством ожидая нового приступа неизвестной болезни. Синьк не приходил. Вероятно, он думал, что гости планеты еще не проснулись и не хотел их беспокоить. «Они уморят нас своей заботливостью», — прошептал Синяев. «На земле врач давно бы зашел проведать больного». «Надо что-то предпринять», — подумал Широков. Его взгляд остановился на большом хрустальном сосуде, формой, похожем на цветочную вазу, наполненном голубоватой жидкостью. Это был нариди, напиток, напоминавший вкусом лимонный сок. Широков и Синяев часто хотели пить по ночам, и нариди всегда стоял у изголовья постели. Он им очень нравился. «Георгий», — прошептал Широков, — «а что, если я сброшу этот кувшин на пол? Грохот привлечет внимание Синьга, и он придет к нам узнать, в чем дело». «Так он же разобьется». «А кто его знает? Может быть, разобьется, а может и нет. Если и не разобьется, то и на риде не выльется. Крышка закрывается плотно. Ты же знаешь, ее приходится поднимать с усилием». «А если кувшин разобьется и на риде выльется, кому-то придется производить уборку. Вряд ли наш андроид умеет это делать». «А неужели они осудят нас за это?» «Нет, конечно. Ну, как-то неудобно». «Нельзя ждать. Синьк может войти через час и через два». «Но как мне это сделать? Страшно пошевелить рукой». «Мне тоже. Я попробую потихоньку». Широков стал медленно поднимать руку. Сердце ответило ускорением. биение, ускорением биения. Но все же ничего страшного не случилось. Спокойно, Петя, не торопись. Сосуд был легок для здорового человека, но Широков с тревогой думал об усилии, которое придется сделать, чтобы опрокинуть его на пол. Пройдет ли это движение безнаказанно? И вдруг они услышали тихий мелодичный звук, пронесшийся по комнате, а вслед за ним отчетливый голос Синьга. «Вы проснулись? Можно мне зайти к вам?» «Поскорее!» — как мог громко ответил Широков, осторожно опуская руку. «Мы вас давно ждем», — сказал в свою очередь Синяев. Они не знали, услышит ли Синьг их шепот. Но Колестянин услышал. Очевидно, комнаты в доме соединялись с какими-то акустическими аппаратами, до сих пор неизвестными для Широкова и Синяева. Почти сразу же он вошел к ним. Еще с порога, окинув обоих внимательным взглядом, Синьг, по-видимому, понял, что случилось что-то неладное. «Что с вами?» — спросил он, явно взволновавшись. «Нам очень плохо, Синьг», — ответил Широков. «Кажется, мы серьезно заболели». «Находимся на грани преждевременной смерти», — прибавил Синяев. После прихода Синьга, сразу пришедший в обычное настроение. «Я сейчас вернусь», — и, сказав эти слова, Колестянин исчез. «Ну, уж теперь они за нас возьмутся», — улыбаясь, сказал Синяев. «Проявят свою любовь к нам в полном объеме». «Как он с нами говорил?» — спросил Широков. Даже в том состоянии, в каком он находился, он не мог не обратить внимания на новое для них применение колестянской техники. Вероятно, привел в действие какой-то аппарат. Да мало ли их на Калиста. Но раньше он нас не слышал, это очевидно. Иначе давно бы пришел. Синьг вернулся очень скоро. «Сейчас прилетят Гесьян и Бьинг», — сказал он. «Не беспокойтесь ни о чем, все будет в порядке». «Погодите», — прибавил он, видя, что Широков собирается рассказать ему о их самочувствии. «Не говорите сейчас, лучше помолчите». «Говорить нам не трудно, но только тихо, трудно двигаться, шалит сердце. Лежите совсем спокойно». «Мы вынуждены это делать, мы давно не спим, Синьг. Мы ждали вас, а вы не приходили. Я собирался сбросить сосуд с Нариди на пол и этим привлечь ваше внимание. Но как раз в этот момент вы подали голос». «А разве вы не знали?» Синьг показал на крохотный выступ на ножке восьмигранного столика. «Надо нажать вот здесь, и вступит в действие связь между всеми комнатами дома». «Мы этого не знали. И я был уверен, что вы не придете, пока мы не позовем». «Как же это случилось?» — улыбнулся Широков, — «что вы решили нас потревожить». «Меня заставило деньги». «Видишь», — по-русски сказал Синяев, — «а ты мне не хочешь верить». Широков почувствовал приятное волнение. Сердце забилось чаще, но совсем не так, как раньше. В эту секунду ему стала ясна истина, о которой он думал и раньше, стараясь уяснить себе внутренний мир колестян. Их чуткость, примеров которой он так много видел, неизбежно должна была усилить в них то шестое чувство, бессознательный, но безошибочный инстинкт, помогающий человеку почувствовать беду, грозившую близкому человеку. И если, как сказал Синяев, Деньги любила Широкова, то не было ничего удивительного в том, что она почувствовала угрожающую ему опасность. «Деньги здесь?» — спросил он. «Нет, ее здесь нет. Она связалась со мной по экрану и попросила зайти к вам. Ей показалось, что с вами что-то случилось». «Я угадал правильно», — подумал Широков. «И Георгий прав. Как это хорошо!» «Колестянская медицина верит в предчувствия?» — спросил Синяев. «Смотря какие», — Предчувствия очень часто обманывают. Они зависят от состояния нервной системы и от других причин. Но когда колестянка испытывает такое чувство, как деньги, в данном случае, оно редко бывает ложным. Почему? Широков понял, что еще немного, и его друг добьется от Синга того ответа, в котором он сам был уже уверен, но почему-то не хотел услышать от колестянского врача. «Ваша наука знает, откуда возникают такие предчувствия?» — спросил он, не давая Синьгу времени ответить Синяеву. «Пока только нащупывает пути к этому вопросу. Но факт не подлежит никакому сомнению. Девушки очень чувствительны ко всему, что касается тех, кого они любят». «Слово произнесено», — по-русски сказал Синяев. Прилет Гесьяни и Бьинга выручил Широкова. Оба врача вошли в комнату, даже не спросив разрешения. «Ну вот и исполнилось ваше желание», — сказал Широков, улыбнувшись Гесьяню, которого он всегда был рад видеть. «Да вы хотели, чтобы я заболел. Сделано?» «Если бы это было так», — вздохнул колестянин. «К сожалению, дело обстоит иначе. Ваши сегодняшние заболевания не имеют и не может иметь никакой связи со вчерашним». «Вы же меня еще и не осматривали», — удивился Широков. «Откуда же вы можете это знать?» Бьиньк устанавливал на столике у постели Широкова какой-то аппарат. Другой, точно такой же, Гесьян поставил возле Синяева. «Раз вы вчера чувствовали себя нормально...» Все тем же ворчливым и как будто недовольным тоном ответил за Гесьяня Бьинг. «То значит, сегодняшнее не связано со вчерашним». «Астрономические обсерватории», — добавил он, — «отметили резкое усиление активности Релиуса. Я опасаюсь, не с этим ли связана ваша внезапная болезнь. Что вы чувствуете?» Широков подробно рассказал обо всех симптомах болезни. «Ваш друг чувствует тоже?» «Да». «А лишнее доказательство, что связи со вчерашним нет. Синька утверждает, что ваше сердце ничем не отличается от нашего. Посмотрим, в чем дело».